Первым предупреждением об атаке стало отчетливое хлопанье крыльев, складывающихся вокруг покрытых белой шерстью тел. Магнус поднял голову. Над дымящимися развалинами башни показалась стая снежных сорокопутов, насчитывающих не меньше трех десятков птиц. «Рассредоточиться!» — крикнул он. И воины отряда тайных скарабеев бросились в укрытие. Махавасту Калимака мысль Магнуса отбросила в тень опрокинутой статуи льва, и ошеломленный летописец даже не подумал жаловаться на подобное обхождение. Его оборудование писца продолжало фиксировать все мысли Магнуса, и пишущие механодендриты заполняли страницу за страницей, собирая материалы для гримуара. Вся улица была усыпана осколками стекла и обломками металла, а также телами авинианских защитников, убитых космическими волками. Сорокопуты с протяжными криками устремились вниз сквозь стену огня. Болты засвистели в воздухе. Но даже Астартес было трудно справиться со столь стремительно летящими целями. Масс-реактивные снаряды высекали искры из разбитых башен, но поразили лишь несколько атакующих существ, превратив их в комки окровавленных перьев. Они выглядели довольно хрупкими созданиями, и длинные узкие тела напоминали оперенных змей. Но гибкие крылья обеспечивали невероятную скорость маневра. Из передней кромки крыльев торчали рудиментарные пальцы, превращавшие их в зазубренные кинжалы. Но главным орудием сорокопутов были их длинные и очень острые клювы. Каждое из этих существ несло на себе двух всадников. Один при помощи упряжи направлял полет, а второй вел огонь из высокоточной длинноствольной винтовки. Магнус пристально следил за тем, как стая пронеслась над самой землей, среди развалин. Наездники управляли сорокопутами с таким мастерством и легкостью, какие достигались только десятилетиями совместных полетов. Один из тайных скарабеев вышел из укрытия, чтобы лучше прицелиться, но недооценил скорость приближения противников. Сорокопут, словно древний рыцарь, ринулся в атаку, и его зазубренный клюв смертоносным копьем пронзил воина, а наездник добавил еще и выстрел в голову. Снаряд пробил визор шлема и вылетел через затылок. Магнус мигнул, и грозное существо объяло пламя, но его пронзительные крики стали слабым утешением после понесенной потери. Наездники попытались спрыгнуть с пылающего сорокопута. Однако Магнус движением мысли пригвоздил их к спине птицы, обрекая на гибель. Остальная стая пронеслась над их позицией, но тайные скарабеи больше не позволили застигнуть себя на открытом месте, предпочитая воспользоваться другими видами оружия. «Открыть канал!» – скомандовал Магнус, и от каждого воина отделился сияющий силуэт. Хранители в облике птиц, глаз, ящеров и других форм. Они вылетели из укрытий, и на сорокопутов обрушились потоки огня и разряды молний, вызванные эфирной энергией, которую Астартес направили через нематериальные тела. Несколько противников мгновенно превратились в пылающие и кричащие факелы. Те, кто уцелел, взмыли в небо, а Магнус, дождавшись, пока они наберут опасную высоту, усилием воли превратил их кости в песок. Небо огласилось мучительными воплями. Но он даже не стал смотреть, как разбиваются насмерть наездники. Прогремели разрозненные выстрелы, и навстречу тысячи сынов выбежали авинианские пехотинцы. «Глупо», — пробормотал Магнус, — «очень глупо». Он сжал кулак, и оружие взорвалось в руках авинианцев, в одно мгновение свалив целую шеренгу солдат. Затем раздались вопли раненых, но Магнус не стал обращать внимания на эти ужасные звуки, а быстро зашагал к упавшим солдатам. Многие из них еще светились страхом и жизнью, но тяжелые шаги тайных скарабеев быстро загасили все искры. Махавасту Калимак безропотно трусил следом за Магнусом, фиксируя в журнале непрерывный поток его мыслей. Когда закончится это сражение, Магнус превратит их в более изящный текст для своего великого труда. Дойдя до конца улицы, он взглянул на великолепный арочный контрфорс, по гребню которого пролегала дорога к великой библиотеке Утеса Феникса. Предсказания корвидов определили местоположение главного городского хранилища знаний и истории, огромного музея, расположенного в Серебряной пирамиде высотой 600 метров, а в поперечнике около 2 километров. Магнус не мог не заметить, насколько это здание было похоже на великую библиотеку Проспера. К площади перед увенчанными фигурой орла воротами вели десятки узких мостов. Некоторые из них уже были разрушены в ходе атаки, другие объяты пламенем, а кое-где еще продолжались ожесточенные сражения. Лемон Рус и его космические волки громили верхние уровни города, расправляясь с политиками и правителями, словно океанские хищники, охваченные буйством охоты. Согласно донесениям по ВОКС-связи, несущие слово и имперская армия успешно подавили оборону ворот в долине, а теперь поднимались наверх, оставляя после себя лишь пепел и камни. Если бы не увещевание Магнуса, от города ничего не осталось бы. Примархи встретились накануне вечером, чтобы обсудить план атаки. И Лемону Русу, и Ларгару не терпелось стереть утес Феникса с лица земли, хотя и по совершенно разным причинам. Рус хотел этого только потому, что город осмелился противостоять ему, а Ларгар желал покарать его жителей, поскольку они не слышали об Империуме, и это его оскорбляло. Трудно было представить себе трех братьев, так сильно отличающихся друг от друга. Рус в своей звериной манере, которая, по его мнению, всех обманывала. И Ларгар, чьи манеры были намного сдержаннее, но истинная сущность, скрывавшаяся под этой маской, была недоступна даже для Магнуса. Они проговорили до самой ночи, и каждый пытался настоять на своем. Утес Феникса не постигнет участь остальных горных городов Гелиосы, хранилища которых разрушены, артефакты уничтожены, а знание утрачено. Магнус был намерен спасти историю этого изолированного островка человечества и восстановить его место в славной истории достижений людской расы. Этот мир перенес кошмары древней ночи и заслуживает лучшей участи. «Вперед, братья!» – призвал Магнус. «Нам предстоит спасти наследие целого мира».